Глава 20. Руслан. С работы уезжаю в дерьмовом настроении, по пути забрав пораньше Роберту из сада. Но та в противовес мне абсолютно счастлива, что едем домой. «Папочка!» – залепетало чудо на заднем сидении. «У тебя нет настроения?» – хмурит светлые бровки дочурка. «Я просто устал, правда, но ты не обращай на это внимания». Въезжаем на территорию участка. Роберта тут же начинает возиться, самостоятельно отстегивая ремни в детском кресле. Я выхожу из машины, открываю заднюю дверь и беру дочь на руки. Та тут же обвивает ручонками за шею и целует в щеку. От этого на душе растекается тепло. Никто тебя не будет любить так же сильно, как собственный ребенок. Ромашка – мое все. А остальное – такая ерунда, которая определенно не стоит лишних нервов. Вечер проходит вполне спокойно, разве что дочь в разговорах все чаще упоминает Лису. И это в какой-то момент начинает нервировать. Не понимаю я конкретно, что вообще происходит. Укладываемся спать, провозившись в ванной около получаса. Маленькая госпожа таки выпросила пену и уточек. И вот пока рыбка ныряла в воде, а я по уши в пене, которая летела во все стороны, сидел рядом, голова немного разгрузилась. Все занятия с дочкой мягко отвлекают от мыслей о случившемся сегодня с Лисой. Но уже уложив дочурку и пообещав, что устрою ей среди недели выходной от сада, когда ребенок сдался и быстро уснул в обнимку с Бубой, понял, что мысли вернулись. Я не мог уснуть, причем до самого утра. Как ни пытался отпустить случай, ничего не выходило. Стоит закрыть глаза, как тут же появлялась загнанная в угол девушка с испуганными голубыми глазами, обрамленными густыми ресницами. Ее дрожащие руки, протягивающие мне злосчастную папку. И мое состояние. На меня нахлынуло сумасшедшее желание доказать ей, что бояться меня не надо. Меня ужасно злил ее страх. Я что, совсем на урода смахиваю? Но и мои действия, черт возьми. Ее сладкие губы чувствую на своих до сих пор. Хоть и не удалось проникнуть глубже и испытать кайф от ее мягкости, но это еще больше распаляет. От этого я еще больше завожусь, проклятие! Запретный плод всегда в тысячи раз желаний. А мягкость ее волос на моих руках – это невероятное ощущение. Ведь ничего подобного я не испытывал ни с одной из любовниц. Она такая настоящая, живая. И эти эмоции... А я, мудак, напугал ее и повел себя, как последняя скотина. Полночи меня раздирают противоречивые чувства. Я и жалел о своем порыве. Я же не какой-то извращенец, черт возьми. И в то же время... Нет, ни в коем разе не собираюсь себя оправдывать. Нужно извиниться. Обязательно. В 7 голову разрывает будильник своим звоном. И я с трудом пытаюсь разлепить глаза. Удалось ли мне вообще поспать, даже не понимаю. И дальше утро идет по сценарию. Разбудить Роберту, водные процедуры, завтрак и дорога в сад. А затем на работу. Роберта словно чувствует мою подавленность и ведет себя смирно, чем удивляет и меня, и воспитателя. Поцеловав меня в щеку и как-то странно заглянув в глаза, шепнула на ушко «Папуля, я тебя люблю» и, улыбнувшись, пошла в группу, не выпуская из рук своего Бубу. Я немного опешил. Нет, мы часто говорим друг другу, как любим, но вот так, впервые. И тут я задумываюсь, если есть связь между матерью и ребенком, почему такой же связи не может быть у чада с отцом? Да, Беркутов, становишься старым и сентиментальным. Подъезжаю к рабочей парковке, и тут в глаза бросается уже знакомый байк, также подъезжающий к парковочному месту. Чуть поотдаль притормаживаю, чтобы не привлекать к себе внимание водителя, и с любопытством наблюдаю за гонщиком. Водитель в джинсовке и белых кедах ставит байк на подножку и... снимает шлем. «Твою же бабушку!» Мои догадки подтверждают рассыпающиеся по плечам светлые, слегка вьющиеся локоны. Да не может же она еще и гонять на такой махине! В голове не укладывается, насколько мне досталась нетипичная сотрудница. Пока сижу и большими от удивления глазами пялюсь на Алису, замечаю, что девушка одета в абсолютно нерабочую форму, что заставляет меня задуматься, а не собралась ли она уходить от меня, то есть из моей фирмы. Торопливо глушу двигатель и вылетаю из машины следом за Алисой. Если собирается уволиться, не отпущу. А если просто решила устроить бунт, явившись на работу не в офисном стиле, решим по ходу. Прибавляю шаг, чтобы не потерять ее соблазнительную фигуру в обтягивающих джинсах, и стараюсь сильно не светиться, чтобы не заметила. Тем временем, оказавшись в здании, девушка, махнув рукой охране, что вызывает улыбку, ретируется в сторону уборных на первом этаже. Крепко прижав к себе рюкзак, тот же, что и накануне, скрывается за дверью. А вот это уже интересно. Останавливаюсь у стойки с буклетами и жду, поглядывая на наручные часы. Минута, две, три. Жду-то, как оказывается, совершенно не зря. Удивительная трансформация из байкерши в офисного сотрудника проходит на ура, и девушка с единственной несуразной вещью, рюкзаком на спине, торопливо покидает уборную и, не оглядываясь, скрывается за дверьми лифта. Вот и ответ на мой вопрос. И чей байк, и зачем ей рюкзак? Сам же следом захожу в другой лифт, сталкиваясь там с Олесей, и выходим на своем этаже тогда, когда за девушкой закрывается дверь в ее кабинет. Да уж, чем дальше, тем больше неожиданных подробностей я узнаю. Ухмыляюсь, поглядывая на дверь ее кабинета, и все-таки заставляю себя заняться делом. Однако день совершенно не хочет клеиться, так как я не могу найти слов для извинений. Да, как школьник, нашкодил, и теперь боюсь, что меня с моими глупыми речами просто пошлют на все четыре стороны. От самобичевания меня отвлекает нарисовавшийся на пороге Марат. «К тебе можно?» – заглядывает в кабинет. «Почему спрашиваешь?» Встаю навстречу ему, протягивая руку для приветствия. «Да я уже пару раз постучал, но ты не ответил», — хмыкнул друг. «О чем мечтаешь?» «Это уже входит в привычку», — бубню себе под нос. «Об отпуске». Бросаю первое, что пришло в голову. «По какому вопросу пожаловал?» «Напомнить тебе, судя по всему, ты забыл», — усаживается на диванчик, закинув ногу на ногу Левашов. «О чем?» — присаживаюсь на край стола. «Ты забыл», – кивает друг, получая подтверждение своим догадкам. «В область у тебя намечена поездка». «Да чтоб тебя!» – опять чертыхаюсь. «Олеся!» – зову секретаршу. «Ты вызвали?» – тут же исправляется девушка, заметив Марата, словно она не видела, что он пару минут назад вошел в кабинет. «О командировке почему вчера не напомнила? Документы подготовила? Я завтра рано выезжаю». Смотрю на девушку и совсем не понимаю, почему она до сих пор у меня работает. С таким-то ответственным подходом к своим обязанностям. «Нет, сейчас все сделаю, я тоже забыла». Но при этом на лице ни капли раскаяния, словно это и не ее работа вовсе. «Бегом!» – рявкаю в ее сторону. «Тише, тише, ты чего взвинченный такой?» – удивленно смотрит на меня Марат. «Не выспался, что ли?» «Есть немного». «Ладно, да еще няня заболела. Роберта полностью на мне, и с кем ее оставить ума не приложу». «Извини, друг, ничем не могу помочь, но ехать тебе придется». «Да понимаю», – зарываюсь руками в волосы. «Ладно, придумаю что-нибудь». После перекидываемся с другом еще парой рабочих новостей, и я опять остаюсь наедине с собой. Попытался еще немного поработать, но так ничего и не вышло. Мало того, что вчерашний инцидент с Алисой висит невидимым грузом, так еще и вопрос с Ромашкой на следующие сутки не дает покоя. И тут проскальзывает неожиданная мысль, кто мог бы мне помочь. Вскакиваю с места и, пока не передумал, направляюсь к кабинету Лисы. Черт, мне ведь вчера четко дали понять, что для меня только Алиса. Недостоин я ее называть так, как разрешено моей дочери. Не прошел я проверку, мудак. Стучусь, но в ответ тишина, и я решаюсь еще раз постучаться. Уже громче. У нас в фирме это заразно, походу. «Не заперто», — слышу ее голос и вхожу. «Добрый», — посмотрела она на часы, словно заработалась и не знала, сколько времени, даже примерно. «День». «Добрый, Алиса Алексеевна». Сам не узнаю свой голос. Докатился. Девушка смотрит на меня подозрительно, словно ожидает подвоха. А я нервно поправляю волосы. Отчего-то мне кажется от одного лишь ее взгляда, что они не в порядке. Да и вообще, все тело, мать его, не в порядке. Пауза между нами явно затягивается, и Алиса, не выдержав, интересуется деликатно, что я хотел. Но для меня это звучит вроде «чего ты притащился в мой кабинет посреди рабочего дня?» И тут уже либо пан, либо пропал. Собираюсь с мыслями и впервые за 20 лет извиняюсь перед женщиной. «Охренеть, конечно, за поцелуй!» — на этом слове снова запинаясь. Алиса удивленно выгибает бровь и, перебив мои потуги показать свое красноречие, четко и по делу ставит меня на место. Снова. Или я теряю сноровку, или эта девочка мне не по зубам. «Мне ничего другого на этом месте не нужно», — поднимается хозяйка кабинета из-за стола и разглаживает ладошками, которые немного нервно трясутся, подол платья. «Не хочу, чтобы меня ставили на один уровень с секретаршей, во всех смыслах, Руслан Данилович». «Ясно, понял. Снова мне конкретно указали на ошибку. С этим решили. А вот второй интересующий меня вопрос, который я никак не могу задать, остается открытым. Мнусь в дверях, не решаясь войти, чтобы не претендовать на ее личное пространство и ни в коем случае не давить. Кабинетик до жути маленький. «Вы ведь что-то еще хотели сказать, верно?» Словно понимает меня с одного взгляда. «Да, просто мне действительно обратиться в сложившейся ситуации не к кому. Выкладываю свою проблему и ее решение как на духу». «Вы хотите, чтобы я посидела с Ромашкой?» — удивленно спрашивает девушка, а я, как идиот, разглядываю ее. В этом платье она просто великолепна. Утром в фойе Алиса убежала так быстро, что времени рассмотреть ее сегодняшний наряд не было. Зато сейчас. Платье так четко обтягивает стройную фигурку, сдержанное и в то же время провокационно-сексуальное. И сегодня она явно ниже меня, без каблуков, совсем дюймовочка. «Да, насчет работы не беспокойтесь, я все оформлю как положено». Опираюсь спиной о стеллаж, так как при взгляде на девушку у меня земля из-под ног уходит. «И как вы себе это представляете? Что от меня требуется?» Звучит не жестко или извительно, а скорее растерянно. Понимаю, что очень удивил ее своей просьбой, отвечаю, разложив, как мне кажется, все по полочкам. «Так как? А у меня есть выбор?» С каким-то сожалением усмехается она. Снова возвращая мои мысли к вопросу, неужели я и правда такой монстр в ее глазах? Хотя, чему удивляться, сам вел себя с ней отвратительно. Начиная с первого дня и этих грёбаных рисунков. «Есть!» – выпаливаю, так как меня реально задевает ее тон. «Вы, Алиса Алексеевна, можете отказаться. И тогда я буду искать другой вариант». Отталкиваюсь от стеллажа. «Это не рабочий приказ, как от начальника к подчиненной. Это просьба отца». Делаю упор на последнем слове, стараясь донести до девушки, что для меня это действительно важно, но заставлять не намерен. В конце моего спича вижу, как на щеках появляется легкий румянец, а настороженность, которая была в самом начале, немного отступает. «Хорошо, хорошо, я вам помогу. Только ради Роберты. Уж очень хорошая она у вас девочка». Когда я слышу от Лисы такие слова о своей дочери, улыбка сама собой расплывается на моем лице. От чистого сердца благодарю новую, свалившуюся как снег на голову сотрудницу и быстро ретируюсь с ее территории. Теперь, пожалуй, могу заняться работой. Роберта будет рада, да и я спокоен, потому что Алисе я могу доверить свою дочь. Остаток рабочего дня дорабатываю вполне спокойно, даже не выхожу на обед, готовлюсь к поездке и документально, и морально. Скидываю адрес сообщения Алисе и отправляюсь за дочкой. Та всю дорогу щебечет о том, как прошел ее день. Дома каждый занимается своими делами. На удивление, Ромашка ведет себя тихо, копошась с новой игрушкой в гостиной, куда я украдкой поглядываю, пока готовлю на нас ужин. Мысленно готовлю речь и объяснение о том, что мне придется оставить ее с Лисой. «Ромашка, пойдем ужинать!» — зову дочь, расставляя тарелки на стол. «Узе бегу!» — кричит девчонка. «Только сначала мыть руки!» — подсказываю ей, и та тут же бежит в ванную комнату. Кручу в голове, с чего начать, но дочка подсказывает сама. «Пап, Алису можно пригласить в гости? Я бы ей показала свои игрушки. Мы бы с ней посмотрели мультики». Жуя макаронину, мечтает дочь. «Я как раз хотел тебя обрадовать, раз уж так все хорошо складывается. Завтра мне нужно будет уехать по работе». Вижу, как тут же пропадает улыбка с милого личика Роберты. «Но к тебе приедет Алиса», улыбаясь ее мгновенной реакцией. «На весь день!» Чуть не подпрыгивает она. «На весь день! И думаю, что еще и спать уложат. Столько радости я не видел очень давно. Кто бы мог подумать, что общество девушки, по сути, случайной знакомой, так будет радовать мою дочь, учитывая, что она никого к нам не подпускала, где бы мы ни находились. А тут такое доверие. Поразительно.